Плыл он довольно уверенно и вскоре скрылся из виду, а через 20 секунд раздался всплеск, и все стихло. Потянулись минуты ожидания. Молот очень жалел, что кончились сигареты. Из всей группы курил только он, так что стрелять было не у кого. Он смотрел на часы на обратной стороне лицевого щитка. Прошло 5 минут. Еще 2. Все 10. Если Рек не доплыл, то он уже идет ко дну. Но шнур продолжал разматываться, хотя это ничего не значило. Рек мог уже утонуть. Неизвестно, какие здесь глубины. «Сколько уже размоталось?» 162 метра», — сообщила Маха. Время тянулось очень медленно. Секунды текли, как часы. «Рывок!» — заорал Варк, который держал катушку. «Еще рывок!» «Тяни!» — приказал майор. Штурмовик начал послушно наматывать шнур на руку. Минуты через две показался конец, к которому был прочно привязан камень с дыркой посередине. 178 метров!» — подвела итог Маха. «Немало, но придется это сделать», — решил за всех молот. «Ныряем, плывем вместе. Первый вздох делаем здесь, глубокий и ровный. Держим эту порцию кислорода столько, сколько возможно. Потом используем функции костюмов». Штурмовики молчали, делая глубокие вздохи, вентилируя легкие. «Я умею плавать, но боюсь много воды», — тихий голос Фары пронесся по залу, словно она кричала. «Наследница трона никогда не отдыхала на море?» – удивился майор. «Это единственный путь отсюда». «Я останусь, попробую пройти через ворота, а потом по туннелю», – уперлась княгиня. Это было не упрямство, это был панический страх. Молот понял, что та по доброй воле никогда не шагнет в воду. «Назад пути нет», – попытался он убедить девушку. «Даже если ты пройдешь через ворота...» «Блокировка снята, и это возможно, но ты останешься одна в том мире. Туннель не ведет на Торн, там какая-то аномальная зона, и никто не покинет ее границы. К тому же, думаю, там осталось немало тварей». «Плевать!» – завизжала Файра. «Я туда не пойду!» Молот растерялся. Это была обычная женская истерика, но в данной ситуации у него не было сил с ней бороться. «Я никого здесь не оставлю», – твердо сказал он. «Я лучше убью тебя, чем отправлю в неизвестность». «Стреляй!» – прошипел экс-инквизиторша. «Так проще». В ее голосе было столько решимости, что майор понял. Она предпочтет любой другой вариант, даже смерть, чем идти в воду. Выручила Галя. «Я сделаю укол, и ты заснешь», – доставая шприц, произнесла она. «Заснешь навсегда, без боли и сожаления. Быстро, счастливо. Тебе будут сниться красивые сны». Фара решительно протянула руку, потом отдернула. «Я хочу кое-что сделать напоследок». Она подошла к молоту. «Сними шлем». Мечислав не въехал в суть просьбы, но выполнил. Фара стянула свой, после чего резко подалась вперед и поцеловала майора в губы. Поцелуй длился мгновение. Он был жарким и властным, как и сама княжна. Потом она также резко отпрянула и повернулась к растерявшейся Гале. «Кали!» – приказала она. Потом окинула прощальным взглядом остальных штурмовиков. «Вы хорошие солдаты, преданные и дисциплинированные. Для меня честь знакомства с вами». Маха шагнула вперед и, обнажив Файре плечо, сделала укол. Бросив шприц на каменный причал, она подхватила падающую девушку. «Очнется через пару часов», – констатировала она. Потом взяла шлем, лежащий на полу, и соединила его с остальным костюмом. Кстати, она сейчас в выигрышном положении. Если что-то пойдет не так, она проживет дольше нас всех, поскольку потребляет меньше кислорода. Вот только придется ее тащить. «Командир, а ты пробовал плавать со своим новым скелетом? Ты ведь ни хрена не из перьев сделан». Молот, который до этого растерянно открывал и закрывал рот и чем-то напоминал выброшенную на берег рыбу, мог думать только о поступке Файры. Как легко та рассталась с жизнью, как целовала его со страстью последнего вздоха. Такого еще с майором не случалось. И этот поцелуй на краю смерти запомнится ему навсегда, как и Арва, лежащая мертвенно-бледная на полу перед ним. Слова Гали до него дошли не сразу, но пробились через его чувства. Они имели определенный смысл. Последний раз он плавал человеком, Теперь он немного терминатор и весит в два раза больше, чем раньше. Правда, и костюм, имея искусственные мышцы, должен помочь ему. «Рискнем», — решил он. «Я уже умирал. Если не помню, значит, не так уж и страшно. Кто потащит нашу принцессу?» «Я потащу», — вызвалась Галя. «Я хорошо плаваю. Ребята могут и не справиться». «Мы подстрахуем», — кладя руку ей на плечо, произнес Варк. Остальные в знак согласия кивнули. Майор окинул взглядом бойцов. «Плывем одной группой, подтягиваем отстающих. И еще. Если у меня не выйдет, я пойду ко дну. Меня не тащите, иначе погибнете. Это приказ. Вам и одного балласта, который гораздо легче, чем я, выше крыши будет. Все, пошли. Я плыву замыкающим». Штурмовики прыгали в воду и медленно плыли к противоположной стене пещеры. Изредка они оборачивались назад, глядя на тех, кто плывет следом. Галя махнула Мечиславу рукой и подхватила Файру, прыгнула с ней в воду. Майор с минуту наблюдал, как она уверенно гребет одной рукой, таща за собой отключившуюся княгиню. Он тяжело вдохнул, прыгнул в воду и моментально камнем пошел на дно. Тело на воде не держалось совершенно. На секунду его охватила паника, но он заставил себя не думать и сделал первый грибок. Что ж, костюм снова выручил. Через пару секунд его голова покачивалась над водой. Он увидел, что все штурмовики уже собрались у стены и внимательно наблюдают за ним. Он постарался экономить силы и плыть как обычно, но понял, что быстро устанет. Похоже, если он нырнет, то уже может не вынырнуть. А идти по дну – никакого запаса кислорода не хватит. Но дорога была только вперед. На то, чтобы доплыть до ждущих его бойцов, у него ушло вдвое больше времени, чем у них. Преодолев 100 метров пещеры, у него было такое ощущение, что он проплыл минимум километр. Неожиданно вспомнилось детство, как он впервые купался в большой реке, которая сносила течением, а он все пытался плыть против него, и как быстро выбился из сил. Стало страшно. Это тебе не бомбу активировать, зная, что тебя на молекулы размажет. Ему придется задыхаться в скафандре, лежа на дне, сознавая свою беспомощность. Сцепив зубы, он заставил себя не думать об этом. «Готовы?» – стараясь, чтобы его голос был спокойным, спросил он. Бойцы подняли руки, сжатые в кулаки. «Тогда вперед!» И молот прекратил грести. Тяжесть тела сама потащила его на дно. Едва он погрузился, как увидел огромный туннель природного происхождения, шириной примерно метров 150. Насколько он тянулся вдаль, видно не было. Черная вода давала очень ограниченную видимость – 2 метра, не больше. Штурмовики, выполняя приказ командира, один за другим уходили вперед, стараясь плыть быстро и одновременно не давать Гале и ее ноше вырываться из группы. Вскоре определить их местонахождение можно было только по нашлемным фонарям, которые напоминали звездочки в ночном небе. Ориентируясь на них и стараясь плыть прямо, Молот заработал руками и ногами, экономя силы, насколько это возможно. Но миновав около полусотни метров, понял, что скоро не выдержит. Искусственные мышцы хороши, но не только усиливали собственные. Требовалось двигаться самому, но сил на это становилось все меньше. Мечислав боролся сколько мог. Он сделал последний грибок и понял, что сил больше ни на что не осталось. Он просто не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Еще он почувствовал, что медленно погружается. «Отключить связь и заблокировать», — приказал он. Это был вариант на случай слабости. Он знал, что парни, рискуя своими жизнями, бросятся его спасать, и тогда погинут и они. Но Ева, видимо, считала иначе. Из темноты вынырнули две звездочки, его ослепил свет фонарей. Майор не знал, кто вернулся за ним. Он орал им, чтобы его бросили и плыли сами. Но те не слышали. Блокада связи работала исправно. Двое штурмовиков медленно тащили его вперед, ориентируясь на далекие светлые точки. Молот видел, что они выбиваются из сил. Все-таки пловцы не были неважны. К тому же автоматы, закинутые за спину, прибавляли весу. Он не пытался вырваться, понимая, что это бесполезно, да и будет мешать спасателям. И старался хотя бы шевелить ногами, чтобы облегчить их работу. Вот они, выбиваясь из сил, догнали остальную группу и передали майора следующей паре, которая потащила его вперед. Краем глаза он успел заметить Галину, которая медленно, но упорно тянула Файру. Неожиданно стало светлее, и бойцы рванулись вперед. Волны расступились над головой, до каменистого берега было 20 метров. Волны били по скалам, отбрасывая назад, но штурмовики прокладывали дорогу и, сцепив зубы, гребли. Через 2 минуты все обессиленные выползли на берег. К ним тут же кинулся Рек, который сначала помог Галине вытащить Файру, а потом бойцам втащить на камни Мечислава. Молот устало повернул голову и скрипнул зубами. На берегу было 9 человек. Он набрал на клавиатуре код разблокировки и вышел на связь. «Где Фос?» Ответом послужило молчание. «Он не выплыл», — доложила Галя. «Мы потеряли его. Хотя мне показалось, что перед тем, как отключился его датчик, он крикнул что-то о гигантской рыбе». Майор стиснул челюсти. Фос был душой отделения. Самый молодой, самый веселый. В ковчеге у него осталась жена, которая ждет ребенка. Дорого встала эта операция, но жизни ребят стоили этого. Они погибли не зря. «Есть связь с ковчегом», — доложила Ева. И тут же в наушнике раздался обрадованный голос кота. «Командир, а мы вас похоронили!» «Как прошла панихида?» — шутканул майор. «Тайна!» — засмеялся заместитель. «Тут все парни передают тебе привет. Как вы оказались на острове?» «Долгая история. Что у вас происходит?» «На нас вот-вот обрушится имперский флот. Через несколько часов они будут возле Луны. Дальше все зависит от адмирала Нарса и оправдаются ли его надежды на арсеналы базы флота». «Почему так рано? Мы ждали их через 2 месяца». «Они решили задержаться на 2 дня и починить корабли, а потом на всех парах рванули сюда. Хорошо, что ты вернулся». «Я и 7 человек не изменят ситуации. Что с моим заказом?» «Олег и его технари пашут в поте лица. Но все, что у нас есть, это 2 дальнобойные электромагнитные пушки и 2 зенитки, сделанные на основе Гаусса. Пушки медленные, наведение примитивное. А вот зенитки могут сыграть свою партию. Скорострельные, вот только проблема в количестве, да и дальность прицельной стрельбы 20 километров. Чтобы прикрыть надежно ковчег, нам нужно минимум в 10 раз больше и удвоенной дальности. Нам не хватило как раз этих 2 месяца. Все лучшие бойцы собраны в ковчеге, остальные кое-как подготовлены и охраняют базы. Но все эти гарнизоны – мышкины слезы. На основных базах человек по 120, на второстепенных – по 50-60. Конечно, драться будут все. Мы ведем обработку населения, давая в эфир переговоры имперцев относительно планов, касающихся жителей. Но они не солдаты. На данный момент мы располагаем всего 1000 относительно подготовленных бойцов и около 2000 измененных животных. Молот нахмурился. Сводка была безрадостная. Им не хватило как раз тех 2 месяца. Он бросил взгляд на лежащую на песке Файру. И если бы не ее интриги, в результате которых был уничтожен самый поврежденный корабль, тормозивший эскадру, то у них были бы эти необходимые месяцы на подготовку. Конечно, даже сейчас у них было определенное преимущество. Но скоро оно сойдет на нет. Адмирал не дурак. Он не ломанется в битву, едва окажется на орбите. Он сначала будет наблюдать и разведывать. А значит, после того, как у него появятся языки, он выяснит многое. Если бы была возможность атаковать флот, как только он окажется возле Луны, он отдал бы приказ, не раздумывая. «Ладно, кот, действуйте по обстановке. Я понимаю, что у вас нет сил и средств вытащить нас отсюда, поэтому сами выберемся». «Мы можем послать вертушку», — предложил заместитель. «Чушь не неси. Мы с противоположного конца острова. Вертушки у нас только транспортные, а здесь база флота Ваданов. Они разнесут их. Это место охраняется минимум 2 патрульными катерами. Рисковать сейчас техникой нельзя». Говоря все это, он изучал карту острова, которую спроектировала в воздухе Ева. План медленно сформировался. Но не стал говорить об этом Диме, поскольку план был из разряда «безбашенная авантюра, умноженная на огромное везение». «Хорошо, командир», — доверился майор-заместитель. «Но если что нужно, говори». «Возможно, позже. Конец связи. Береги ковчег». «Сделаем. Я буду наблюдать», — бросил кот, и разговор оборвался. «Все сюда», — скомандовал Мечислав. Вот здесь мы пройдем к остаткам имперской базы ВМФ. На рейде стоят два броненосца, транспортник и сторожевик. Наша цель – он. Быстроходный небольшой катер. Захватываем и рвем когти на всех парах. Высаживаемся на побережье. Вызываем ковчег и летим домой. Преследовать нас они не смогут. Не смогут броненосцы, согласилась Галя. Пока отчалят, мы уже будем далеко. А вот два патрульных катера нас настигнут раньше, чем мы полпути преодолеем. Майор посмотрел на карту. Эти две лоханки были как раз между ними и берегом. Но что с ними делать, он прекрасно знал. Ковчег в последнее время не обострял отношения с воданами и не трогал их. Только один взвод работал на побережье, гоняя пиратов. Тихонова и Мечиславу была не нужна война на два фронта, но теперь это было неважно. И если вертушка не могла пройти их, то штурмовик падших легко потопит эти калоши. Об этом позаботится кот, когда мы выйдем на исходную. Все, время дорого. Рек, бери Файру на плечо и бегом. Через час мы должны быть возле гавани. Скорость движения 15 км.